Часть третья. Фарнаус. Чей-то вскрик вывел Фарнауза из забытья. Голос доносился до него уже давно, но он не обращал внимания, отражал его натиск, ускользал от него, как утопленник на дне реки от крюка, спущенного, чтобы его вытащить. Но и голос был упорен, настойчив, неумолим. Правда, он еще не успел зацепиться, как крюк, за отрешенное сознание, но уже проник внутрь его. «Я мертв, этот Цуга воет надо мной», — думал Фарнаус, постепенно приходя в себя. А когда совсем очнулся, то уже ничего не помнил, ни назойливого голоса, ни своей нелепой мысли о Цуге. Напряженное, удушливое молчание царило кругом. Фарнаус лежал во мраке. У него ныло все тело, ломило суставы, и от слабости кружилась голова. Словно он после долгой болезни вышел на свежий воздух, а в воздухе носился пух и стоял едкий запах, как в разгромленном курятнике. Кто-то снова вскрикнул рядом, и Фарнаус почувствовал облегчение. Точно он только и ждал, что этого вскрика. Ждал нетерпеливо, всем своим существом. «Ничего со мной не случится. Буду вот так лежать, как мой отец». Едва успел он подумать и вновь потерял сознание. Но на этот раз не достиг самого дна беспамятства, а застрял где-то посередине, повиснув на ветвях. Именно такое было у него чувство. Точно он лежал на ветвях и раскачивался вместе с ними. Он не был удивлен и не ощущал страха. Когда же открыл глаза, то увидел перед собой мальчика, который сидел на полу и изумленно глядел на него. Долго они смотрели так друг на друга, очень долго, до тех пор, пока мальчик не растворился во внезапно вспыхнувшем сиянии. Через 2 дня зрение вернулось к Фарнаузу. Мальчик по-прежнему сидел на полу. Казалось, он даже не пошевелился в течение всего этого времени и смотрел на Фарнауза большими изумленными глазами. Потом лицо его дрогнуло, губы раздвинулись, и показались белые блестящие зубы. Улыбка эта передалась Фарнаузу и обожгла ему сухие, растрескавшиеся губы. «Мама! Мама! Мертвый опять проснулся!» — крикнул ребенок. Теперь мальчик смотрел на дверь, уже не улыбаясь, с нетерпеливым выражением лица. В комнату вошла, вытирая руки о передник, женщина. При виде ее мальчик встрепенулся, как привязанная за лапку птичка, и гордо посмотрел на Фарнауза. Женщина улыбнулась и стала до того похожа на ребенка, трепыхавшегося у ее ног, что Фарнауз был растроган. «Благодарение богам!» — сказала женщина. Фарнаус закрыл глаза, на этот раз сознательно, по своей воле, так как внезапно вспомнил все, что случилось, и ему стало стыдно. Стыдно перед улыбающейся женщиной, воссылавшей благодарение богам за его спасение, перед примостившимся перед нею на полу ребенком, который возвестил с радостной улыбкой миру его возвращение к жизни, даже перед ложем, на котором он покоился. Фарнаус стыдился своего избавления. В самом деле, Кому нужен человек, которого свои же товарищи, 10 лет не разлучавшиеся с ним, обрекли на смерть? Фарнаус вспомнил все в ту самую минуту, когда женщина вошла в комнату. Его жестоко избили, его раздавили, растоптали. Так уничтожают ядовито пресмыкающиеся. Случилось то, что должно было случиться. Разве неправильно поступает человек, когда он заносит лопату, чтобы размозжить голову разлегшейся на дороге перед ним змее? Даже если змея еще никого не ужалила, даже если она просто выползла из норы, чтобы погреться на солнышке, все равно каждый бросит в нее камень. Это долг каждого, и так все поступили. Ведь если змея пока никого не ужалила, вполне возможно, что она ужалит кого-нибудь завтра. Вот хотя бы ребенка, которого посадили на полу и оставили одного беспечные родители. «Что же я, как не ядовитая гадина?» Со страхом и отвращением подумал Фарнаус. Все эти 10 лет он, оказывается, отравлял души своих товарищей ядом ненависти. И вот настала минута, когда они изрыгнули яд, который уже не умещался в них. Прошло 10 лет. Лишь сейчас почувствовал это Фарнаус, здесь, в этом незнакомом доме, простертый без сил на чужом ложе. Время прошло, но ничего не изменило, потому что это было пустое, бесплодное время, неотвратимое время возмездия, кары. Его надо было не прожить, а перенести, как неминуемую болезнь. За все эти 10 лет ни одна душа не полюбопытствовала, кто он и откуда. У него не спросили имени, даже когда он впервые появился на Крите. Надсмотрщиков интересовало только его ремесло. И когда Фарнаус объявил, что он гранильщик камней, тысячи людей в один голос закричали: «Значит, ты наш товарищ, иди к нам!» С той минуты Фарнаус растворился в многотысячной массе каменотесов, превратился один в много тысяч, и все эти тысячи Фарнаузов, неотличимых друг от друга, как близнецы, вместе просыпались, наперегонки бежали к нужнику, одновременно утоляли жажду и в один и тот же час засыпали, чтобы на рассвете под окрики надсмотрщиков с сожалением и с проклятиями покинуть сколоченные из нестроганных досок нары и, вооружившись тяжелыми молотками, сызнова напуститься на камни, вымещая на них всю свою горечь и злость. С утра до вечера противопоставляли они свой натиск упорству камней, кололи, дробили, крошили этих неподвижных и бесчувственных чудовищ, которые изрыгали из своих ужасных пастей тучи пыли и искр и хохотали под ударами, пока у человека, побежденного их крепколобым упрямством, не опускались бессильно руки. Но у Фарнауза были свои личные, особые взаимоотношения с камнем, не такие, как у других. Он любил камень, который сделался поверенным его тайн, который он населил своими воспоминаниями. Лишь наедине с камнем его истинная природа осмеливалась открыто проявиться. Камень был другом Фарнауза, верным и молчаливым, другом, который каждый день вытаскивал его из удушливой пучины многотысячной толпы, чтобы он не задохнулся, чтобы он мог еще хоть раз глотнуть воздуха,